и с поручиком Ухоздриговым. Букет набирается богатый. Так вот, от поездки в Челябинск Евдокия Елизаровна категорически открестилась. Знать ничего не знает, и даже выставила свидетелем некоего господина Колупникова, бывшего управляющего Сибирского акционерного банка, у которого будто проживала в Красноярске в первых числах апреля. И сам Колупников подтвердил ее ложь. Как видите, все было продумано господином Дальчевским. «Стало быть, он здесь?» «Где-то скрывается в губернии», — сообщила Селестина Ивановна и продолжала. «Но когда мы изобличили госпожу Юскову показаниями арестованного офицера, она вдруг призналась, что действительно принимала участие в тайных переговорах с чехословацким командованием, но не в Челябинске, а в Самаре, и назвала вас как одного из участников переговоров. Обыкновенный прием». «Сгибнет несчастная», — пожалел Ной. «Какая она есть фигура для головки заговора серых! Истоптали ее в конец!» «Кто же виноват, Ной Васильевич, что ее истоптали? И разве вы не дали ей жизни свободу в Гатчине?» «Кстати, Евдокия Елизаровна сказала еще, что присутствовала на заседании полкового комитета в Гатчине с комбатом Леоновой. И вы будто заверили Леонову, что полк восстанет, а потом передумали. Так что Евдокию Елизаровну трудно обелить, Ной Васильевич. Никто ее не толкал в грязь. Сама лезла, как и в подлый контрреволюционный союз, где она охотно исполняла роль полюбовницы то одного, то другого офицера». Ною нечего было сказать в защиту Дуни, хотя он и примчался на ее выручку. Как же она запуталась. И его Ноя паскудно оговорила. «Ну и ну, Дунюшка!» «И чего я с нею связался, Господи, прости меня!» — кручинился Ной. «Ишь, генерала приплела стерва. Ее же спас от погибели, и она же меня топит. Ну да бог с ней!» «Вы собирались на ней жениться?» — вдруг спросила Селестина Ивановна. Ной без лукавства ответил, было с его стороны подобное предложение Дуне. Селестина Ивановна пожала плечами, с усмешкой предупредила. «В таком случае вам надо поторопиться, Ной Васильевич. Сегодня утром Евдокию Елизаровну освободили из-под ареста. Сыскался еще один защитник, чрезвычайный комиссар Боровиков. Просто смешно, ей-богу. Такие порядочные люди, и вдруг... выступает в роли защитников врагов революции и советской власти. Не за главная фигура. А разве мало будет теперь жертв из-за таких вот дунечек, не за главных фигур, но помогающих фигурам и покрывающих их как шлейфом? Что-то меня шибко морозит. Надо погреться, побегать, чтобы с ног не свалиться. Башка трещит». Уклонился Ной от разговора и быстро пошел от Селестины по вытоптанному кругу. Она смотрела на него из затенения березы, решительно ничего не понимая. Как мог Ной Васильевич довериться Дуне и даже собирался на ней жениться? Что между ними общего? «Я, кажется, совсем не понимаю мужчин», — грустно подумала она. Подошел Ян Велисович, посмотрел на коня, поохал, что-то сказал Селестине Ивановне и перехватил Ноя. «Ваш конь сдыхает». Ной уставился на старика, что еще за человек. «Это наш пасечник, Ной Васильевич, Ян Велисович». «А, конь сдыхает? Знаю». «Стреляй надо. Так пропадет, совсем пропадет. Застрелить махан будет». «Лесничий татарин живет рядом, мясо брать будет, деньги отдаст». «Надо пристрелить, конечно», — поддержала Селестина. Воронко мотается в беспамятстве со вздутым брюхом, колики после ледяной купели и пчелиных укусов. Хана жеребцу. А в голове ноет туман, кровь вскипает в висках, а изнутри морозит. «Бегать надо, чтобы в пот кинуло».